Часть пятая. Зальцбург. Годы ожидания. В волнении отправился Леопольд на первую аудиенцию к новому зальцбургскому правителю. Ожидая вместе с Вольфгангом приема в хорошо знакомом, удивительно красивом рыцарском зале, Леопольд не имел никакого желания любоваться ни прелестной росписью потолка, невеличественным простором помещения. Со смерти Шраттенбаха прошло уже несколько месяцев, назначение его преемника необычайно затянулось, не обошлось и без вмешательства Венского двора, что противоречило обычаю, да и сам преемник внушал зальцбуржцам опасения. Новый архиепископ граф Иероним Колоредо, бывший князь-епископ Гурка, был человеком вполне светским и правителем в достаточной мере суровым. «Хорошо бы снова попытать счастье в Италии», — думал Леопольд, несмотря на неудачу с Фердинандом. И, как всегда, вспомнив об эрцгерцоге, он в сотый раз задал себе вопрос, почему же, собственно, их постигла неудача. И, как всегда, ответа не нашел. И все-таки нужно еще раз поехать в Италию. Вырваться из Зальцбурга. После смерти Шраттенбаха музыкальная жизнь во дворце почти замерла, никаких новых произведений не исполнялось. Вольфганга, сидевшего рядом с отцом на красивом резном диванчике, занимали иные мысли. Он ни на шаг не продвинулся в своих отношениях с Барбарой и очень скучал без оперы в Зальцбурге. И тем не менее он был весь переполнен счастьем и новыми мелодиями. Он только что открыл для себя симфоническую музыку, так ему казалось, хотя он сочинил уже не одну симфонию. Симфонии, услышанные в Италии, отличались от тех, что он знал прежде, и ему хотелось использовать их форму, только музыку сочинить свою. Папа так нервничал из-за нового архиепископа, прямо на месте не мог усидеть, а у него в голове раздавались новые грациозные созвучия, и нужно было запомнить их, прежде чем они улетучатся из памяти. Почему папа бросил сочинять? Он, Вольфганг, еще и не начал, хотя папа гордится, что сын написал уже более 100 вещей. Папа ведет им учет, а Вольфгангу это... безразлично. Стоит ли подсчитывать уже сотворенное, ведь радость в том, чтобы творить вновь и вновь. К своему 16-летию он сочинил ля-мажорную симфонию. А теперь, спустя несколько месяцев, в голове зародилась вот эта новая тема и настойчиво требовала воплощения. Погруженный в раздумья, он не слыхал, как граф Арко пригласил их войти в кабинет нового архиепископа. «Что, Вольфганг, замечтался?» — спросил граф Арко. Его позабавил отсутствующий вид юноши. «Впрочем, музыканты вечно витают в облаках». «Нет, я не мечтаю», — ответил Вольфганг, а сам подумал, «музыка — не пустое мечтание. Только это вряд ли понять графу». «Тогда чем же ты занят?» «Он сочиняет», — ответил за него Леопольд. «Прямо тут?» В рыцарском зале граф Арко не мог поверить. «Разумеется», — сказал Вольфганг, — «разве нельзя?» Граф Арко пожал плечами и повел их к новому правителю. Архиепископ Колоредо стоял у роскошного бюро в аудиенц-зале, изучая большую карту, и знаком приказал Моцартам подождать в углу, пока он кончит. Граф фон Мельк, придворный канцлер, и отец Барбары показывал архиепископу границы его владений, и вид у архиепископа был недовольный. Оказалось, что княжество тянется в длину на 80 миль и в ширину на 40. В Вене ему обещали территорию больших размеров. «Ваша светлость, но ведь наши соседи Австрия и Бавария. Хорошо еще, что у нас не отобрали и того, что мы имеем». «Архиепископ умышленно не обращает на них никакого внимания», — подумал Вольфганг.